10. Геральт отскочил от очередной оранжево-огненной стрелы, вылетевшей из пальцев чародейки. Она явно утомилась. Стрелы были слабые и медлительные. Он увертывался от них без особого труда. «Йеннефер!» — крикнула. «Ну, успокойся! Да пойми же ты, наконец, что я хочу тебе сказать! Ты не сможешь!» Он не докончил. Из рук волшебницы вырвались тоненькие красные молнии, впились в него в нескольких местах и буквально обмотали. Одежда зашипела и задымилась. «Не смогу», — процедила она, встав над ним. «Сейчас увидишь, на что я способна. Достаточно, если ты просто полежишь и не будешь мне мешать». «Сними это с меня», — зарычал он, пытаясь вырваться из огненной паутины. «Я горю, черт побери». «Не шевелись», — посоветовала она, тяжело дыша. «Это жжет только, когда двигаешься. Я не могу уделить тебе больше времени, ведьмак. Пошалили и будет. Хорошего понемножку. Я должна заняться джинном. Он готов сбежать». «Сбежать?» — крикнул Геральт. «Это ты должна бежать! Джин! Йеннефер, послушай меня. Я должен тебе кое в чем признаться. Должен сказать тебе правду. Ты удивишься.